Глава 6. Западная Сибирь, Томск. 24 июня 2000 года. Утро тоже порадовало. В открытую дверь балкона в комнату вливались потоки свежего, очищенного ночным дождем воздуха. Я потянулся, отбросил покрывало и сделал стойку на руках. Затем обратным сальто спрыгнул на пол и проделал короткую разминку, разогревая остывшие за ночь суставы и мышцы. Хотел было помедитировать, но из кухни в комнату вплыли такие запахи, что желудок мгновенно напрягся и тихо взвыл от восторга. Тут же в спальню вошла Мария, закутанная в мой любимый махровый халат, тоже свежая и веселая, как утренний ветерок. «Привет, Машенька, как спалось?» «Замечательно. Давно не было так хорошо и спокойно. Спасибо тебе». Она прижалась ко мне всем телом и потерла щекой мой подбородок. «Почему у тебя такая мягкая борода?» «Это она размякла от удовольствия». «А что там на кухне? Волшебная скатерть, самобранка?» «Всего лишь омлет с зеленью, тосты и травяной чай». «Царский завтрак. Иди ешь». «А ты?» «Я уже завтракала. Надо одеваться и бежать на работу». Мария выскользнула из халата, оставив его в моих руках. «Не стой столбом», — рассмеялась она, крутанувшись в потоке солнечного света, льющегося из окна. «Ты лучше всех», — сказал я одними губами, уронил халат и шагнул к ней. «И нет, не подходи, я опоздаю». Мария ловко увернулась и отскочила к платяному шкафу. «Все, иди». Я вздохнул и заставил себя удалиться. Уплетая омлет с тостами, я постепенно включился в ритм нового дня. Давняя привычка составлять план действий сработала и на этот раз. И когда на кухню заглянула Мария, тоже деловая и подтянутая, госпожа директор, я уже тоже настроился на действие. «До свидания, милый». Она нежно коснулась горячими губами моей щеки. «Позвони мне, как у тебя дела?» «Хорошо?» «Обязательно». Я погладил ее по плечу. Простучали каблучки в прихожей. Клацнула тяжелая дверь. «Ну вот, котяра, кажись, ты попал». «Доволен?» «А то. Изумительная женщина». Я допил залпом остывший чай, кинул посуду в мойку и пошел одеваться. Сигнал мобильника застал меня уже в дверях. «Привет, Димыч!» — Ракитин смачно зевнул в трубку. «Выспался?» «До упора. А ты, похоже, нет?» «Да, было дело». «Догадываюсь, как ее зовут». «Завидно? С чего бы?» «Ладно. Куда нацелился?» «Ты будешь смеяться. В музей?» «Неужели что-то накопал?» «Потом расскажу. Если все сложится путем, будет тебе вполне рабочая версия». «Ну-ну. Буду ждать. Кстати, капитан, есть разминка для твоих доберманов». Я коротко пересказал результаты поисков своих ночных обидчиков. «Что ж ты сразу не сообщил?» — с упреком сказал Олег. «Небось, сам хотел разборку устроить». «Оно мне надо. Просто не подумал, что это может оказаться срочным. Не думаю, чтобы они выдали своего главаря». «Почему?» «Потому что ребята наверняка сектанты. А это люди особого сорта, фанатики. Не будешь же ты их пытать?» «Не буду, но...» «К тому же дерутся они отнюдь не как уличные бойцы. Чувствуется специальная подготовка. А сие наводит на определенные выводы». «Считаешь, занимаются в школе?» «Или занимались в недавнем прошлом. Скорее всего, унибос. Возможно, оба служили в армии в спецназе». «Ого! Тогда это может оказаться совсем другой уровень. Куда нам, псам цепным, путь заказан?» С сожалением вздохнул Ракитин. «Все равно, хотя бы побеседовать с ними?» «Лады, сделаем». В музее на этот раз я появился почти сразу после открытия. Посетителей еще не было, поэтому дед Шишкин откровенно скучал за своей конторкой и явно маялся похмельем. Глаза у него были красные, как у кролика, а на конторке стояла большая бутылка лимонного Швепса, к которой дед все время прикладывался. «Ах, Дмитрий Алексеевич, со свиданницем, не совсем внятно произнес Шишкин, салютуя мне бутылкой. «Поправляем пошатнувшееся здоровье?» — кивнул я. «Как можно?» — преувеличенно гневно возмутился дед. «Просто люблю лимончик с утреца». «Ага. Почему бы нет?» Я достал фоторобот и положил его перед Шишкиным. «Скажите-ка мне, Петр Силантьевич, не знакома ли случайно вам сия физия?» «Ух ты, мать его!» — выругался Шишкин, хватая фото. «Так это ж тот самый остяк!» «Не ошибаетесь? Чтобы не от паленки сдохнуть!» «Ну, спасибо! Я хотел забрать фоторобот, но дед вцепился и стал тыкать в него тощим пальцем. Вспомнил я, Дмитрий Алексеевич. Он же с Тошкой, Антон Васильевичем, об чем-то балакал». «О чем же?» «Да не расслышал. Но они долго рядились вон там у окошка. К ним еще господин Сарыгин подходил, и они втроем какую-то бумагу большую разглядывали. А потом я почувствовал нарастающий зуд в кончиках пальцев. Наконец-то есть реальный след. Потом Антон Васильевич сильно рассердился, сказал что-то резко этому остяку и ушел». Шишкин замолчал и крепко припал к бутылке. Я с трудом дождался, пока он напьется. А дальше? Что дальше? А, господин Сарыгин пожал остяку руку, забрал бумагу и тоже ушел. И все? Все? Что ж вы раньше-то молчали, Петр Силантьевич? Не сдержался я. «Ай, не помнил я», — недоуменно пожал плечами дед. «Вой, Швепс помог, наверное». «Вы глотните, может, еще что-нибудь припомните». Шишкин послушно приложился к горлышку, побулькал, крякнул и, хитро прищурившись, выдал. «А ведь они, поди, с родственники». «Кто?» «Антон Васильевич и ентот остяк». «Почему вы так думаете?» «Больно уж похожие. Заразы». «Ну, это, наверное, вам показалось. Просто оба принадлежат к тюркской национальности». «Вы что ж думаете, что Шишкин совсем с ума съехал от водки?» — горько усмехнулся дед. «Не, шалишь. Глаз у меня хоть и пьяный, а меткой. С родственники они точно. Да вы у господина Сарыгина спросите. Он-то должен знать». «Спасибо, спрошу непременно. Кстати, он здесь?» «А как же? С половины девятого работает. Раньше директорши пришел». Дед снова переключился на бутыль с газировкой, поэтому я махнул ему рукой и двинулся по знакомому служебному коридору. От моего внимания не ускользнуло странное выделение Шишкиным одного из сотрудников. Дед несколько раз за глаза называл Сарыгина господином, в то время как даже Марию окрестил просто директоршей, без титулов. Дверь с табличкой «Научный сотрудник И.Ф. Сарыгин» была третьей по счету. Я громко стукнул пару раз по филенке, поскольку поверхность двери была обита темным дерматином, и толкнул в дверь, не дожидаясь приглашения. Кабинет научного сотрудника краеведческого музея выглядел против ожидания непокрытым патиной времен сумрачным помещением, а вполне современным офисом с кондиционером, бестеневым освещением, легкой стильной мебелью и компьютерным комплексом. Хозяин кабинета тоже производил впечатление человека, шагающего в ногу со временем, а не архивариуса с горящими фанатичным огнем глазами. Примерно моих лет, подтянутый, с приятным умным лицом. В прошлый раз Сарыгин был в синем рабочем халате, сейчас же облачился в стильный летний костюм и светлой ткани, а в его жестах и речи действительно сквозили аристократические нотки. Вполне можно и господином назвать. В первую нашу встречу Ильдар Файзулович выглядел сильно испуганным. Ныне передо мной сидел уверенный и сильный человек, отлично знающий, кто он и какое положение занимает. «Прошу вас». Хозяин кабинета, не вставая, сделал барский жест, приглашая меня сесть в кресло перед столом. «Здравствуйте, господин Сарыгин», — сказал я без тени улыбки, делая ударение на втором слове. Потом стремительно подошел к столу и оперся на него кулаками. Такое мое поведение должно было смутить его. По крайней мере, я на это рассчитывал. Тогда появится больше шансов получить правдивые ответы. «Здравствуйте». Сарыгин явно не помнил моего имени, а я не счел нужным освежать его память, чем еще больше встревожил. «У нас есть несколько вопросов, на которые у вас есть ответы», — продолжал я свою психическую атаку. «В чем дело? Кто вы такой?» — попытался он разорвать стремительно сокращающуюся дистанцию рапорта. Но я не дал ему шанса. «Кто я? Ты уже догадался. А дело в том, что ты нам все время врал». «Да как вы? Да я...» «Не усугубляй свою вину. У тебя сейчас есть шанс поправить свое шаткое положение, но только сказав всю правду». «Я все же не...» Сарыгин стремительно бледнел, точнее серел, поскольку был смугл, и в глазах его снова отчетливо плеснулся темный страх. «Этого я и добивался». «Быстро рассказывай, как все было!» — громовым голосом рыкнул я, нависая над ним, вжавшимся в кресло за столом. Сарыгин издал какой-то хлюпающий звук и зачастил, не смея оторвать взгляд от моего каменного лица. «Честное слово, это была его идея. Я только достал план помещения, я даже не знал точно, что ему нужно. Антон был против, говорил, что это опасная затея, а он настаивал, да. Сказал, что все равно заберет их, но тогда он очень сильный и жестокий человек. Да, я испугался. У него такой взгляд... Убийцы, этот человек опасен. Смертельно!» «Имя?» — гулким голосом произнес я. «Он называл себя Шулкем Уятыр Аллахына. Буквально «тот, кто разбудит Бога». «Что ему было нужно?» «Книга Тенгри и еще культовые фигурки. Слуг Тенгри». «Что он тебе обещал?» «Деньги». В черных от страха глазах промелькнула искра удивления. Я резко прервал рапорт, выпрямившись и сделав шаг назад. Стало скучно. В глубине души я жаждал древней тайны, мистики, связи времен. Сарыгин оказался обыкновенным мелким обывателем со всеми его пороками и страстишками. Эх! И все же... «Когда вы видели в последний раз Антона Урманова?» «В день ограбления, с утра». «А в чем, собственно, дело?» К Сарыгину медленно возвращались аристократический лоск и манеры. «В том, что вы были последним, кто его вообще видел». «Ничем больше не могу вам помочь». «Серебряники-то получили, Ильдар Файзулович?» Не утерпел я. «Что?» Он вспыхнул, вскочил на ноги. «Вы много на себя берете, господин журналист?» «Значит, получили. Убирайтесь». «Ладно. Встретимся у прокурора». И я злорадно хлопнул дверью, оставив этого хлыща с раскрытым ртом посреди кабинета. Вообще-то информации Сарыгин мне дал предостаточно. Как раз, чтобы выкинуть из головы предыдущие версии и вернуться к самой первой, выданной по наитию при полном отсутствии информации. Вырисовывалась следующая картина. Таинственный шаман, или Телгер, как он сам себя называл, охотится за древними обрядовыми раритетами. Сарыгин ему помогает, то ли из страх, то ли за мзду, а Урманов пытается помешать. На какое-то время ему это удается, но шаман не так прост. Он выслеживает Урманова и забирает раритеты. Но и Антон парень упорный. Он, в свою очередь, следит за шаманом, обнаруживает его в поселке Апрель и становится или свидетелем, или участником попытки проведения некоего древнего обряда, называемого пробуждением Бога. По непонятной пока причине обряд остается незавершенным, а погоня продолжается. Куда же они могли направиться? Эта мысль не давала мне покоя. Разгадав этот ребус, я найду обоих, в этом я не сомневался. Не хватало информации для определения вектора поисков. И тут, как всегда в такие минуты, меня осенило. Материалы, которые запросил Урманов накануне своего исчезновения. Идея оказалась столь очевидной, что я, не откладывая, позвонил Анне Нуриевой. «Вы могли бы мне оказать небольшую услугу?» «Конечно. А в чем дело? Вы нашли Антона?» «Пока нет. Но с вашей помощью надеюсь, что смогу определить, куда он направился». «Что же от меня требуется? Выдайте мне на время те документы, что просил у вас Антон». «Хорошо. Я как раз собиралась сдать их обратно в архив, но тут вы позвонили. Мне везет. Я зайду к вам через часок». «Да, конечно, буду ждать». «Изумительные выдержки, женщина!» «Урманову крупно повезло с подругой. Такая пойдет на все, чтобы выручить из беды. Ни за что не отступится. Уважаю». Анна ждала меня в комнате, уставленной старинными застекленными шкафами, под завязку загруженными книгами, рукописями и папками для бумаг. Комната была большая, с высоким потолком и огромными окнами, но из-за обилия громоздкой мебели казалась тесной и душной. Рабочие столы сотрудников были буквально втиснуты между шкафами. 4 стола боком возле 2 окон. Никаких тебе кондиционеров и прочих благ цивилизации. Тяжелая пыль и патина ушедших времен. «Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич». Она протянула мне узкую ладошку, но рукопожатие у нее оказалось неожиданно крепким и энергичным. «Здравствуйте, Аня. Я не очень вас напрягаю своей просьбой». «Ну что вы, вот возьмите». Нуриева протянула мне бумажный пакет, перехваченный канцелярской резинкой. «Здесь так называемые памятные тетради Степана Петровича Крашенинникова». «А, дневники?» «Нет». Девушка едва заметно улыбнулась. «Почему-то многие путают. Дневники и путевые заметки ученых 18 да и 19 века могут читать только специалисты, потому что фактически эти документы — суть научные отчеты и наблюдения». «Но ведь там масса интересной информации». «Конечно. Для специалистов». «Да вот вам для примера». Она взяла со стола раскрытый кожаный фолиант с пожелтевшими, обтрепанными по краям страницами. «Прочитайте». «Это, ставшее нам столь полезным животное, достигало в длину 8-10 метров и в окружности около пупа 9 метров», — начал я вслух. «Вес, по моим расчетам, включая кожу, жир, мясо и внутренности, доходил до 200 пудов. Череп напоминал лошадиный, покрытый шерстью и мясом, он до некоторой степени, особенно губами, похож на голову буйвола. Во рту вместо зубов на каждой стороне 2 широкие, длинноватые, плоские, шаткие кости, из которых одна прикреплена к небу, другая — к нижней челюсти». Адаптированный текст подлинных записей Стеллера. «И что же это?» — спросил я в полном недоумении. «Здесь подшиты некоторые из путевых отчетов знаменитого биолога-исследователя, участника Великой Северной экспедиции Георга Вильгельма Стеллера. В данном случае это описание легендарной стеллеровой коровы, открытой ученым во время своих странствий в дальневосточных водах». «С ума сойти!» «И что же, они все так писали?» «Да. Это считалось единственно правильной формой рабочих записей. Могу показать дневники того же Крашенинникова». Анна раскрыла ближайший шкаф и выложила на стол другой массивный фолиант, тоже переплетенный в потертую кожу. Девушка быстро пролистала хрупкие на вид страницы и ткнула в одну пальчиком. Я послушно наклонился и прочитал. «Все рыбы на Камчатке идут летом из моря в реки такими многочисленными рунами, что реки от того прибывают, и, выступив из берегов, текут до самого вечера, пока перестанет рыба входить в их устья». Подлинные записи из дневников Крашенинникова.